Но когда-то она пережила несчастную любовь и так и не смогла ее забыть. Кто он был? Госпожа Цбинден помедлила, однако потом все же сказала. «Штефан Хеллер. Тот из Шапете. Примечание. Швейцарская партия труда. Да, она любила его до самого конца. Но ведь он женат». Госпожа Цбинден достала из кармана бумажный платочек, промокнула глаза. «История в самом деле трагическая. Когда пришло время решать, он сдрейфил, бросил ее». «Откуда вы знаете?» «Она сама мне рассказала». «Я немножко знаю Штефана Хеллера по тем временам, в конце 60-х, когда сам увлекался политикой, но об этом в жизни не слыхал». Она старалась держать это в тайне. Сперва не хотела повредить его политической карьере, потом своей собственной. Она ведь перешла в другой лагерь. Любовник-коммунист положил бы конец ее карьере. «А чем сейчас занимается Штефан Хеллер?» Она взглянула на него, словно не веря своим ушам. «Вы разве не знаете? 10 дней назад он умер». Этого Хункелер не знал. Он хорошо помнил стройного мужчину с соломенной шевелюрой, настоящую городскую знаменитость, и недоумевал, как же эта смерть прошла мимо него. Вероятно, все дело в том, что он почти не читает газет. «Вы вот сказали, что он бросил ее, когда пришло время решать. Что вы имели в виду?» «Сына! У нее был от него ребенок». «Вот как?» «Это не секрет, просто об этом особо не распространяются». «Как зовут сына?» «Иов Хеллер». Около 10 подкатил прокурорский лимузин. Сутер распахнул дверцу, выскользнул из машины и ловким жестом захлопнул дверцу за собой. Он был в голубом чесучевом костюме с ярко-красным галстуком, поскольку последние несколько дней провел в Венеции на конгрессе по социально-психологическим аспектам образа преступника с особым учетом массово-психотических тенденций в условиях современных городских конгломератов. А заодно явно успел недурно экипироваться у итальянского портного. Его окружала аура неумолимости. Человек, с которым нельзя не считаться. «Неслыханно», — сказал он. «Теперь даже лучшие представители нашей политики и культуры не застрахованы от преступлений. Скандал в самом деле. Что ж, как говорится, свистать всех наверх и за работу. Ставлю это дело на контроль, как особо важное, и руководство беру лично на себя». Пальцем он оттянул воротник, чтобы перевести дух. Потом заприметил госпожу Цбинден и слегка опешил от ее привлекательности. «А вы кто такая, если не секрет?» Хункелер поднялся, представил госпожу Цбинден. «Очень рад», — сказал Сутер. «Надеюсь, вы будете в нашем распоряжении в любое время дня и ночи. Но что вы делаете здесь на улице, господин комиссар Хункелер? Почему тратите время попусту? Ступайте в дом, ищите улики. Теперь наш черед нанести удар». Он повернулся и важно прошествовал в дом. Хункелер попрощался с госпожой Цбинден и двинул назад, в город. Лавируя между медлительными грузовиками, пересек Рингштрассе и вдоль трамвайной линии, обсаженной темно-лиственными деревьями, добрался до парка Шюценматте. Земля на газонах затвердела в камень, трава высохла. На скамейке в тени 3 старушки ждут вечера. Павильон в центре парка, еще весной сожженный ночными хулиганами, по-прежнему в развалинах.